Глава пятая. Однажды, поднявшись к дому, она увидела крестьянку и какого-то старика, которые сидели там в мертвой тишине в дымке света. Был вечер. Они расположились на террасе в железных креслах перед ржавым столом, не разговаривая друг с другом, спиной к волшебному пейзажу. Казалось, они дремали. На самом же деле они повернулись спиной к солнцу и теперь смотрели, как она взбирается по склону и подходит к ним. «А вот и ты, дочка», — сказала Амалия. «Я не встаю, притомилась очень. Познакомься, Анна, это мой брат Филосенно. Он хотел во что бы то ни стало совершить паломничество к этому домику перед тем, как ты начнешь его обустраивать». Старик Филосенно встал. Он собирался что-то показать Анне, подвел ее к краю террасы. За желтовато-серым утесом виднелось нечто вроде площадки, выбитой в камне. «Это я вытесал ее для своего отца», — с гордостью сказал он ей. «Гляньте, синьорина». Анне Хидден пришлось спускаться, держась за сильную протянутую ей руку, а кое-где, по команде седоволосого старика, даже сползать на животе. Наклонившись над краем вырубленной и скрытой в утесах площадки, можно было разглядеть кастелло, отель, порт для прогулочных суденышек. Парусники лениво колыхались на волнах, вода мерцала и казалась белой, как молоко. Они восхищенно полюбовались видом, потом встали на ноги. Старик и Анна вернулись обратно на террасу, отряхнули друг друга от пыли, медленно подошли к Амалии. Старик торжественно вручил Анне ключи от дома и пожелал пожать ей руку, чтобы скрепить их договор. Она пожала ему руку. И тут, в наступившей тишине, та, которую они звали Анной, поняла, что ей нужно сделать, и произнесла длинную благодарственную речь. Опустив глаза и по-прежнему сидя в кресле, Амалия внимательно выслушала ее. Когда Анна закончила, она встала, подошла к ней и звучно поцеловала в лоб. Потом все трое подошли к двери. Анна протянула было ключ старому Филосенно, но тот повелительным жестом велел ей отпирать самой. Это она вставила ключ в замочную скважину. Ключ повернулся легко, но старику пришлось налечь плечом на тяжелую деревянную дверь, чтобы та, наконец, распахнулась. Все трое вошли внутрь. Дом был сухой. В нем пахло кошками, жасмином, пылью. Ни Анне, ни старику не удалось раскрыть окна, кроме одного. Ворвавшийся воздух поднял такую густую пыль, что они начали задыхаться. Все трое раскашлялись, согнувшись в три погибели и не в силах перевести дыхание. Анна, плача, выбежала наружу. Но ей все же удалось пройти по двум длинным комнатам. Ее надрывный кашель отдавался гулким эхом в почти пустых помещениях. Здесь сохранились только стол с 8 стульями, грузный гипсовый Зевс, похищающий Европу, и продавленные кресла. Все это она потом выбросила, оставив только зеркала в позолоченных рамах над каминами, да и позолоту эту велела покрыть белой краской. «Отец моего отца служил нотариусом в Понте», — объяснял Филосенно, «а его младший брат был священником в Серраре». При каждом шаге в воздухе взметались тучи пыли, а вместе с ней — ночные бабочки. Когда они вышли на воздух и кое-как уняли хриплый кашель, старик сказал: «Анна, я хочу показать вам еще кое-что. Тут рядом есть теплый источник». Это был природный источник в скале, забитый плотным матерчатым кляпом. Филосенно вытащил холщовую пробку, и тоненькая обжигающая струйка брызнула в углубление, выеденное горячей сернистой водой вулкана. Солнце клонилось к горизонту. Дом наливался багрянцем в его лучах. Они стояли перед ним. Все уже было сказано, и они решили разойтись по домам. Анна проводила их до фургончика брата Амалии, старый Филосенно отказался взять себе ключи. После их отъезда Анна снова поднялась на гору. Дойдя до конца тропы и взобравшись на террасу, она увидела под крайним багровеющим окном большой куст красной смородины, огненный, словно костер в вечерних лучах. И вдруг ее пронзило воспоминание о младшем брате на больничной постели в Париже. Ей пришлось сесть в одно из ржавых железных кресел на террасе. Каждой частичкой своего тела она ощущала в этом почти непостижимом беззвучии, объяснимом, несомненно, уединенностью террасы и двух длинных сводчатых комнат под защитой горного склона, прочное слияние этого дома с природой. Отсюда не было видно других домов, только море, небо, а сейчас еще и ночь, окутавшая все вокруг.